Глава 43. Илья. Его слова окончательно выбивают почву из-под моих ног. Это новый разрыв реальности, который не склеивается с моей. Я же только что видел Полину, уходящую с Толкуновым. А ее ждет брат, поэтому она сказала спросить у него про телефон. Нет, не моих рук. Я же говорю, с будущим мужем уехала. А вы должны были встретиться? Я пытаюсь разобраться. Выходит, Полина не предупредила брата, что едет не домой. Что значит подальше? 100 вопросов и ни одного ответа. Подальше значит домой. Презентация закончена? Слышу раздраженный голос и понимаю, что это вполне взрослый и серьезный мужчина. Не знал, что у Полины старший брат. Официальная часть, да, но Полина... Где это все происходило? Адрес мне продиктуй. Сам поеду, найду. Я же объясняю. Она ушла с Игорем Толкуновым. Они поехали домой еще до нашего ухода. С этим упырем? Ты в своем уме? Минутку, подождите, Руслан. В ушах начинает звенеть от того, что я слышу. А в чем проблема с Игорем? Вы его знаете? В животе ворочается неприятное чувство. Ты лично видел, как она с ним уезжала? Не унимается. Конечно, видел. Мы попрощались. С ней все в порядке. Она просто устала. Должно быть, отдыхает и не слышит ваш звонок. Мой мозг продолжает строить логические предположения, хотя сердце уже не на месте. Ее телефон выключен. Она так не делает. Уж точно никогда я жду ее дома. Объясняет мне как тупому. Адрес мне дай. И телефон упыря. Да почему упыря? Твоя сестра за него замуж собралась. В субботу свадьба. Срывает меня раздражением. Илья! Вдруг раздается из-за двери вместе со стуком. Тебе плохо? Открой мне. Вот неугомонная. Не так долго меня и не было, чтобы уже броситься искать. Я уже и в туалете не могу уединиться. Все в порядке, Свет. Я сейчас подойду, отвечаю громко. Иди за стол. А, ты там со Светой? Раздается в трубке уже какое-то злобно-саркастичное. Я и забыл, с кем говорю. Совет да любовь, Воронов. И бросает трубку. Я в шоке открываю рот и смотрю на экран своего телефона. Это что, черт возьми, только что было? Набираю ему снова. Должен же я разобраться, что за хрень. Боже, Воронов, что тебе еще надо? Мне некогда. Я слышу гулкие шаги и скрип двери, будто он идет где-то в холле или в подъезде. Про телефон ты что-то спрашивал? Да, точно, телефон. Да, мне Полина сказала, что мой разбитый мобильный вы забрали с места аварии. Так тебе твой мобильник стало жалко? Опять с раздражением. Боишься, что украли твои секретики? Никому он не сдался и не забрал. А пожарные мне его отдали, когда тачку твою с дороги отскребали. У нас своим передают сразу лично, а не через полицию. Знал бы я... Замолкает. Слышу, как хлопает дверь машины. Но меня цепляет другое слово. Своим. Руслан, я не понимаю, что значит своим. Мы же даже не знакомы. Почему мой телефон у вас? Слышу раздраженный вздох. Ты там реально ничего не помнишь, Воронов? Совсем ноль? Илья, мне это не нравится. Снова стучится Света. Выходи. Как все вовремя-то. Света, вернись за стол. Чуть не выругиваюсь на нее, потому что мое сознание уже рвет на куски. Потом возвращаю трубку ко рту. Да, я ни черта не помню. И ты меня еще больше путаешь. Путаю я его. Ладно, сам напросился. Я тебе не Полина, щадить твою нежную психику. Цедит сквозь зубы. Твою тачку размазала на трассе М7 возле моего города. А ехал ты ко мне домой вместе с Полиной, чтобы сообщить, что ты, паскуда, заделал моей сестре ребенка и собираешься на ней жениться. Только ни хрена не доехал. Я слушаю слова. Я собираю из них предложения, но мой мозг отказывается просто принимать всю эту информацию. Она взрывается внутри черепной коробки какой-то безумной болью, вместе со вспышкой яркого света, и я едва не падаю на пол. Хватаюсь за раковину, чтобы не разбить голову об нее же. — Что ты сказал? — вырывается хрипло. — Я ехал. Перед глазами темно. Нет, светло. Нет, это фары. Это какой-то трэш со спецэффектами. — С Полиной? Мы вместе? Почему? — Слушай, мне некогда твои припадки выслушивать. У меня сестру гребаный извращенец куда-то забрал. Если помощи от тебя никакой, хоть не мешай. Все, отбой. И разъединяет. Я роняю телефон в раковину и сжимаю череп руками. Он будто сейчас расколется надвое. Это какой-то сюр. Что происходит? Ведь все было не так, совсем не так. Я был в машине один, и водитель со встречки, и это произошло возле самой Москвы, буквально на выезде из города. Меня доставили вертолетом в больницу. Я помню вертолет. Или нет? Я был в машине не один, с Полиной? Ощущение страха за чужую жизнь, что так мучает меня ночами, возвращается в меня прибойной волной. Я будто изнутри чувствую, что все это правда. Удивительным образом мои ощущения вдруг идеально складываются со словами, произнесенными Русланом. Дверь в туалет внезапно распахивается, и я резко поднимаю голову. В проеме стоит менеджер ресторана и Света за его плечом. «Слава богу!» — закатывает она глаза с облегчением. «Все в порядке? Вам плохо?» Менеджер пытается заглянуть мне в лицо. «Вызвать врача?» «Похоже, я сейчас выгляжу так, будто мне хуже некуда. Я, в общем-то, именно так себя и чувствую. Но мне нужен точно не врач». «Все нормально». Грубо отталкиваю плечом менеджера и обхожу Свету. Мой путь лежит наружу, на свежий воздух, потому что я не могу дышать от убивающей меня боли в голове и того, что в нее лезет. Не может быть всего этого. Я ничего не понимаю. Я слышал и уже привык совсем к другому.